Пятница, 18 августа 1978 года. Над. Над бежит, трусит мимо университета против уличного движения. Солнце сверкает на крышах и лобовых стеклах машин, несущихся навстречу. Печет ему голову, кровь гудит в ушах, он накаляется, как металл, и асфальт безжалостно бьет его по ступням. Над дергает рубашку в голубую полосочку, в которой изображал добропорядочного гражданина для сбора подписей. Вытаскивает полы из вельветовых штанов, и рубашка хлопает парусом. Дует мутный ветер, пахнущий гаражом и машинным маслом. У здания парламента он ждет просвета в потоке машин, делает рывок через улицу, движется дальше, пробегает под навесом главного входа и вдоль розоватых стен, которые прежде были грязно-коричневыми, пока их не почистили пескоструйным аппаратом. Возможно, когда-нибудь Над займется политикой, он уже думал об этом. Провинциального уровня, не муниципального, не федерального, ему совсем не хочется уезжать из города, но еще не сейчас, не сейчас. Его тень бежит с ним наперегонки, тонкая, голова с кулачок простирается вправо, чернота набегает на траву, предчувствие, что всегда с ним его собственная неизбежная смерть. Но о ней он подумает как-нибудь в другой раз. Впрочем, о своем здоровье ему следует подумать. Регулярные тренировки пойдут ему на пользу. Вставать в 6 утра, бегать полчаса в утренней дымке, пока выхлопы не сгустились. Потом простой завтрак, поменьше яиц и масла, и курить не больше пачки в день. Каждая порция спиртного убивает одну клетку в мозгу. К счастью, их миллиарды, так что в маразм он впадет еще не скоро. Если он начнет бегать, то будет чувствовать себя лучше, будет держаться, он в этом уверен. Каждый день в одно и то же время и так бесконечно. Сейчас он не будет заканчивать круг. Он весь мокрый, дыхание раздирает горло. От гипервентиляции все видится слишком четко. Ничего нельзя делать бесконечно. Он направляется к памятнику павшим. Это будет полкруга, но, не добежав, бросается на траву и перекатывается на спину. Мелкие точки плавают в околоплодной голубизне. Палочки и колбочки, черные звезды у него в мозгу. Он хотел бы увезти Лесю куда-нибудь за город, на природу, которая где-то есть вокруг, хотя сам он не припомнит, когда был там в последний раз. Но как им туда добраться? Автобусом, пешком, по какой-нибудь пыльной дороге, посыпанной гравием, которой нет на карте. Неважно. Они занимались бы любовью медленно и нежно, под какими-нибудь деревьями. Или в поле. Золото колыхалось бы вокруг, и запах примятой травы. Этот возможный день мерцает впереди, как светящийся овал. В этом свете Лесю плохо видно. Черты ее лица блестят и размазываются. Темные волосы тают в руках у Ната, удлиненное тело, белое и узкое на фоне травы, отодвигается, светится, блекнет. Он как будто слишком близко и потому не может разглядеть ее, удержать в памяти. Когда он не с ней, он с трудом припоминает, как она выглядит. А вот Элизабет, он способен увидеть четко, все линии в тени. Он возил Элизабет на природу давно, когда Дженнет еще не родилась, когда он еще не продал машину, но Элизабет не любила перелезать через заборы, ползать под кустами, а он не умел ее уговорить. Так что они ездили на аукционы, распродажи на фермах, где владельцы перебирались в город от того, что решили бросить сельское хозяйство или от того, что состарились. Элизабет торговалась за кухонные стулья или связки ложек, а он стоял у тележки с газировкой и сосисками и ощущал себя мародером, стервятником. Он думает об Элизабет кратко и как-то издали, будто он знал ее когда-то давно раньше. «Интересно, что с ней стало», — думает он. Он жалеет о прогулках, на которые они не собрались, о полях, по которым он так и не уговорил ее пройтись вместе. Он садится, снимает мокрую рубашку, вытирает голову и грудь, потом расстилает рубашку на солнце, чтобы высохло. Теперь он зябнет, несмотря на жару. Через несколько минут он выкурит сигарету, вот только отдышится. Может быть, половину сигареты он выбросит. Потом он встанет и опять наденет рубашку, подождет просвета между машинами и перебежит через дорогу легко на цыпочках. Он пойдет на север, мимо планетария и строительного забора, который видно отсюда. Планетарий работает. К музею пристраивают новое крыло. Леся говорит, что давно пора. Плакат на фанерной стенке гласит «Первый блин комом». Игра слов с названием музея, просьба о пожертвованиях. Очередное достойное дело. Всю кровь высосут, даже если сердце у тебя из опилок. Он поднимается по ступеням и прислонится к стене в том самом месте, где всегда ждал Элизабет, привалившись плечом к камню. Закурит еще сигарету, будет смотреть на посетителей, которые входят и выходят, как покупатели в магазине, выглядывать Лесю. Она его не ждет. Наверное, удивится и обрадуется. Когда-то он мог на это смело рассчитывать. Может быть, сейчас она только удивится, а может и того не будет. Он предвкушает этот момент, непредсказуемый, где есть место надежде и провалу. Они пойдут куда-нибудь выпить или не пойдут. В любом случае, они пойдут домой.